Часть вторая. Полчаса спустя Джоун взглянула в окно балконной двери поверх усыхающих кактусов и увидела какого-то мужчину в дождевом плаще с непокрытой головой, похожей на полированный медный шар. Он с большим энтузиазмом звонил у парадной двери красивого кирпичного дома по соседству. Старый пес, стоявший подле него, имел вид столь же простодушный, что и сам звонивший незнакомец. «Мисс Динглдон вышла со шваброй, впустила в дом нерасторопного, важно ступавшего пса и направила Пнина к дощатой резиденции Клеменсов. Тимофей Пнин уселся в гостиную Клеменсов, закинул ногу на ногу, на американский манер, и пустился в ненужные подробности. Это было «Куррикулум витте», жизнеописание, сжатое до размеров ореха, кокосового ореха. Родился в Санкт-Петербурге в 1898. Родители умерли от тифа в 1917. Уехал в Киев в 1918. 5 месяцев находился в Белой армии, сперва в качестве полевого телефониста, потом в военной разведке. После вторжения красных в 1919 бежал из Крыма в Константинополь, завершил университетское образование. «Подумать только, я была там в детстве, в том же самом году», — сказала Джоун радостно. «Отец поехал в Турцию с правительственным поручением и взял нас с собой. Мы с вами могли там видеться. Я даже помню, как будет на их языке вода. Там был такой садик с розами». «Вода по-турецки есть су», — сказал Пнин, лингвист по неволе, и продолжил рассказ о своем увлекательном прошлом. Завершил университетское образование в Праге, был связан с различными научными учреждениями, потом, как говорят по-английски, намного короче говоря, населялся в Париже от 1925, покидал Францию от начала гитлеровской войны. Есть теперь здесь, есть американский гражданин, преподаю русского и другие такие предметы в Вандальском университете. От Гагена, главы германского отделения, доступны все рекомендации, или от университетского дома холостых вандальских преподавателей. А что там ему было неудобно? «Слишком много людей, — сказал Пнин, — любопытных людей, в то время как сейчас совершенно для меня необходим специальный покой и уединение». Он откашлялся в кулак, издав при этом неожиданно глухой и утробный звук, чем-то напомнивший Джоун о профессиональном донском казаке, с которым она когда-то была знакома. Потом решился: «Я должен предупредить, будут вытащены все мои зубы. Это омерзительная процедура». «Ну что ж, пошли наверх», — сказала Джоун жизнерадостно. Пнин заглянул в розовостенную, всю в белых оборочках, комнату Изабелл. Хотя небо было из чистой платины, вдруг пошел снег, и его медленный сверкающий обвал отражался в безмолвном зеркале. Пнин скрупулезно исследовал девочку с котенком Хекера, висевшую над кроватью, а также козленка, отставшего от стада Ханта, над книжной полкой. Потом подержал руку на некотором расстоянии от окна. Примечание. «Девочка с котенком». Речь идет о картине немецкого салонного художника Пауля Хекера. Годы жизни 1854-1910. «Козленок, отставший от стада», 1857 год. Картина известного американского художника Уильяма Морриса Ханта, годы жизни 1824-1879, последователя французской барбизонской школы. Конец примечаний. «Однородная температура?» Джон метнулась к батарее. «Раскаленные?» — сказала она. «Я оставлю вопрос. Есть ли течение воздуха?» «О да, воздуху сколько угодно. А это ванная маленькая, зато ваша собственная». «Ля душ нету», — осведомился Пнин, поднимая взгляд. «Что ж, так, возможно, даже лучше. Мой друг, профессор Шато из Колумбийского, однажды поломал ногу в двух участках. Теперь я должен подумывать, какую цену вы приготовились запросить?» Я спрашиваю это, потому что не буду давать больше, чем $1 в каждый день, не включая сюда, конечно, прокармливание. «Идет», — отозвалась Джоун, улыбнувшись своей беглой, дружелюбной улыбкой. В тот же день один из студентов Пнина, Чарльз Макбет, «Полагаю, сумасшедший, судя по его сочинениям», — говорил о нем Пнин, — «с энтузиазмом осуществил перевозку пнинских вещей в своем патологически пурпурном автомобиле, не имевшем левого крыла, а после раннего ужина в ресторанчике «Яйцо и мы», который открылся недавно и не пользовался успехом, и который Пнин посещал лишь из глубокой симпатии к неудачникам, наш друг посвятил себя приятному делу пнинизации своего нового обиталища. Отрочество Изабел ушло вслед за нею самой, а если где и сохранялось еще, было решительно выкорчевано матерью, зато следам ее девчачьего детства кое-где позволено было уцелеть. И потому, прежде чем изыскать самое благоприятное место, где можно было бы разместить сложную лампу для загара, огромную пишущую машинку с русским алфавитом в разбитом гробу, склеенном лентой, 5 пар элегантных и, на удивление, маленьких туфель с десятком произраставших из них ветвистых колодок, последнюю кофеварящую новинку бытовой техники, которая была все же не так хороша, как та, что взорвалась у него год назад, пару будильников, бегающих всякую ночь наперегонки, и 74 библиотечные книги, по большей части все русские, периодические издания, солидно переплетенные БУ, то бишь библиотекой Уэндельского университета. Пнин осторожно выдворил на стул, стоящий на лестничной площадке, полдюжины осиротевших книжек, таких как «Птицы у нас дома», «Счастливые деньки в Голландии» и «Мой первый словарь», содержащий более 600 иллюстраций, на которых представлены зверинцы, части тела, фермы, пожары, все отобранные на строго научной основе, а также одинокую деревянную бусину с дырочкой посередине. Джон, возможно, и злоупотреблявшая отчасти этим словом «бедняжка», заявила, что она пригласит бедняжку-ученого выпить вместе с ее гостями, на что муж заявил ей, что он тоже бедняжка-ученый, и что он уйдет на весь вечер в кино, если только она приведет в исполнение свою угрозу. Однако, когда Джон поднялась наверх к Пнину, чтобы его пригласить, он отклонил ее приглашение, заявив не слишком учтиво, что решил больше не употреблять спиртных напитков. Около 9 прибыли Энсвистл и 3 замужние пары, а часов эдак в 10, когда вечеринка была в полном разгаре, Джоун, толковавшая с миловидной Гвен Кокарик, заметила вдруг у двери, ведущей к лестнице, переодетого в зеленый свитер Пнина, который поднимал, так чтоб она видела, высокий стакан. Джоун поспешила к нему и, одновременно чуть не сбив ее с ног при этом, через комнату бросился ее муж, чтобы остановить, изничтожить главу английского отделения Джека Кокарика, который в тот самый момент, стоя спиной к Пнину, развлекал миссис Гаген и миссис Блоренж своим знаменитым представлением. Он был один из лучших, может, даже самый лучший в городке имитатор Пнина. Модель для его пародий сообщала между тем Джоун. Это не есть чистый стакан в ванной, и существуют также другие помехи. Идет поддувание от пола и поддувание от стен. Тут доктор Гаген, благообразный, квадратный старик, также заметил Пнина и стал жизнерадостно его приветствовать. А еще через мгновение в обмен на пустой стакан Пнину вручили точно такой же, но наполненный виски с содовой и со льдом, а самого его немедля представили профессору Энсвистлу. «Здравствуйте! Как пошифаете? Хорошо, спасибо!» — отбарабанил Энсвистл, славно имитируя русскую речь. Он и впрямь был похож на добродушного царских времен полковника в штатском. Как-то вечером в Париже, продолжал он, и в глазах его засветились искорки, в кабаре... «Это моя наглядная демонстрация совершенно убедила компанию русских завсегдатаев, что перед ними соотечественник, который выдает себя за американца. Сами знаете, как это». «Через 2-3 года, — сказал Пнин, который, упустив один автобус, не преминул вскочить на следующий, — меня тоже будут принимать за американца, и все, кроме профессора Блоренджа, дружно рассмеялись. «Мы вам поставим электрообогреватель», — по секрету сообщила Пнину Джоун, угощая его оливками. «Какой тип обогревателя?» — спросил Пнин с подозрительностью. «Увидим, что там еще не в порядке». «Да, звуковые беспокойства», — сказал Пнин. «Я слышу всякий звук снизу, но сейчас это не есть место, чтобы обсудить, я думаю».